Глава 19. Как Оливер проводил время в душеспасительном обществе своих почтенных друзей. На следующий день, около полудня, когда Плут и юный Бейтс ушли из дому на обычную свою работу, мистер Феджин воспользовался случаем, чтобы прочесть Оливеру длинную лекцию о вопиющем грехе неблагодарности, в котором, как доказал он ясно, Оливер был повинен в немалой степени, умышленно избегая общества своих встревоженных друзей и вдобавок пытаясь убежать от них после того, как стольких хлопот и издержек стоило найти его. In this life, one thing counts in the bank, large amounts. I'm afraid these don't grow on trees. You gotta pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two, boys. You gotta pick a pocket or two. Мистер Феджин в особенности подчеркивал тот факт, что он дал приют Оливеру и пригрел его в то время, когда, не будь этой своевременной помощи, он мог умереть с голоду. И мистер Феджин рассказал печальную и трогательную историю одного мальчика, которому он из человеколюбия помог при таких же обстоятельствах. Но этот мальчик, оказавшись недостойным его доверия и обнаружив желание связаться с полицией, был, к сожалению, повешен однажды утром Уолт Бейли. Why should we break our backs stupidly paying tax? Better get some untaxed income. Better pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two, boys. You gotta pick a pocket or two. Еврей, отвратительно улыбаясь, погладил Оливера по голове и сказал, что они еще станут друзьями, если он будет вести себя хорошо и начнет работать. Take a tip from Bill Sykes. He can whip what he likes. I recall he started small. He had to pick a pocket or two. You got to pick a pocket or two. Boys, you got to pick a pocket or two. Затем, взяв шляпу и надев старое заплатанное пальто, он вышел из комнаты и запер за собой дверь. Весь этот день и в последующие дни Оливер не видел никого с раннего утра до полуночи и в течение долгих часов был предоставлен своим собственным мыслям. А эти мысли, неизменно обращаясь к его добрым друзьям и к тому мнению, какое у него сложилось о нем, были очень грустны. По прошествии недели еврей перестал запирать дверь, и теперь Оливер получил возможность бродить по всему дому. Здесь было очень грязно. В комнатах верхнего этажа были огромные высокие деревянные камины. Большие двери, обшитые панелью, стены и карнизы у потолка, почерневшие от времени и грязи, но украшенные всевозможными орнаментами. Все это позволяло Оливеру заключить, что много лет назад, еще до рождения старого еврея, дом принадлежал людям более достойным и, быть может, был веселым и красивым, хотя и стал теперь унылым и мрачным. Как-то после полудня Плут и юный Бейтс решили пообщаться с Оливером. Несчастный мальчик был рад случаю видеть подле себя людей, хотя бы и дурных. Для начала, по просьбе Чарли, он приступил к процедуре, которую мистер Даукинс назвал полированием своих скакунов. Эти слова в переводе на обычный английский язык означали чистку сапог. Плут же восседал на столе и небрежно болтал одной ногой и покуривал трубку. Хороший табак смягчил его сердце, а кроме того, на него подействовало успокоительно слабое пиво. И поэтому в тот момент он находился в расположении духа романтическом и восторженном, обычно чуждом его природе. Сначала он задумчивым видом смотрел вниз на Оливера, а затем, подняв голову и тихонько вздохнув, сказал не то самому себе, не то юному Бейтсу: «Эх, Оливер, какая жалость, что ты не мазурик. Ты даже не знаешь своей выгоды». «Он, пожалуй, не знает, что это такое». «Мне кажется, я догадываюсь. Это в общем, один из вас. Правда?» «Совершенно верно. Я бы не унизился до какого-нибудь другого занятия. Ты угадал. И Чарли, и Феджин, и Сайкс, и Нэнси, и Бет. Все мы мазурики, не исключая собаки. Она будет половчее нас всех». «Да она получше нас всех, потому что никого не выдаст». «Чудная собака. Как свирепо она смотрит на чужого. Она такая же злая, как ее хозяин, Билл Сайкс». «Почему ты не хочешь поступить в обучение к Феджину? Сколотишь себе состояние». «Точно. А потом уйдешь от дел и заживешь по-благородному». «Если, конечно, не попадешься до этого». «Мне не нравится здесь. Я бы хотел, чтобы меня отпустили. Мне бы хотелось уйти». «А вот Феджин этого не хочет. Ты ему приглянулся». «Ты что, Оливер, хочешь уйти и бросить своих друзей? Стыда у тебя нет, что ли? Ты бы хотел уйти, жить в сладости и на все наплевать». «А как же платочки и кошельки? Кто их будет делать?» «Вы их воруете, я это уже понял». «Ишь, какой ангелочек объявился!» «Черт подери, мы это делаем из уважения к Феджину. А мне кажется, вы просто его боитесь». «Пусть даже так, зато у нас всегда водятся монеты. Шиллинги, вот, гляди!» «Вот это и есть развеселая жизнь. Не все ли равно, откуда они взялись?» «Все-таки это очень дурно, брать чужое. И когда-нибудь вас поймают». «Да, ты прав, Оливер. Наша веселая жизнь закончится печально. Но за такие делишки могут вздернуть». «Как это, вздернуть? Что это значит?» «А вот что! Петля на шею, и все тут!» «Тебя плохо воспитали, Оливер, раз ты не знаешь таких вещей. Ты должен всегда опасаться полицейских и судей». «Я знаю одного судью, который едва не отправил меня на каторгу. Он мне очень не понравился». «Наш птенчик начинает умнеть! Судья хотел тебя упечь, хотя ты и не был виноват». «Какой же смысл не воровать, если тебя все равно посадят?» «Мотай на ус, малыш!» «Начинай таскать платки, часы, кошельки и не мечтай о другой жизни. В нашем ремесле задумываться нельзя». «Чуть замешкался и попался». Оливер знал это слишком хорошо. Но, считая, что опасно выражать открыто свои чувства, только вздохнул и продолжал чистить сапоги. «Верно, верно», — сказал еврей, который вошел в комнату, незамеченный Оливером. «Все это очень просто, мой милый, очень просто. Можешь поверить на слово Плуту. Он знает азбуку своего ремесла». Старик весело потирал руки, подтверждая рассуждение Плута, и посмеивался, восхищенный способностями своего ученика. На этот раз беседа оборвалась, так как еврей вернулся домой в сопровождении мисс Бетси и джентльмена, которого Оливер ни разу еще не видел. Плут называл его Томом Читлингом. Он замешкался на лестнице, обмениваясь любезностями с леди, и только что вошел в комнату. Мистер Читлинг был старше Плута. Быть может, видал на своем веку 18 зим. Но обращение его с этим молодым джентльменом отличалось некоторой почтительностью. Казалось, свидетельствовавшее о том, что он признавал себя, пожалуй, ниже Плута, поскольку речь шла о хитроумии и профессиональных способностях. У него были маленькие блестящие глазки и лицо, взрытое оспой. «Как ты думаешь, Оливер, откуда пришел этот джентльмен?» — ухмыляясь, спросил еврей, когда два других мальчика поставили на стол бутылку виски. «Это кто такой?» — спросил Том Читлинг, бросив презрительный взгляд на Оливера. «Это, милый мой, один из моих юных друзей». «Хе-хе», — ответил еврей. «Значит, ему повезло», — сказал молодой человек, многозначительно посмотрев на Фэджина. «Не все ли равно, откуда я пришел, мальчуган? Бьюсь об заклад на крону, что ты тоже отыщешь туда дорогу». Эта шутка вызвала смех у мальчиков. Побалагурив еще немного на ту же тему, они шепотом обменялись несколькими словами с Фэджином и ушли. Новый гость потолковал в сторонке с Фэджином, после чего оба придвинули свои стулья к очагу, и еврей, подозвав к себе Оливера и приказав ему сесть возле, завел речь о том, что должно было больше всего интересовать его слушателей. Разговор шел о великих выгодах их профессии, о сноровке Плута, о добродушном нраве Чарльза Бейтса и о щедрости самого еврея. Joking apart, hasn't he? And though I'd be the first one to say that I wasn't a saint, I'm finding it hard to be really as black as they paint. Наконец эти темы истощились. Истощен был и мистер Читлинг, ибо пребывание в исправительном доме становится утомительным по истечении 1-2 недель. Поэтому мисс Бетси ушла, предоставив компании расположиться на отдых. Начиная с этого дня, Оливера редко оставляли одного. Почти всегда он находился в обществе обоих мальчиков, которые ежедневно играли с евреем в старую игру, то ли для собственного усовершенствования, то ли для Оливера. Об этом лучше всех знал мистер Фэджин. I'm a bad and the bad I shall stay. You'll be seeing no transformation. But it's wrong to be a rogue in every way. Иногда старик рассказывал им истории о грабежах, которые совершал в дни молодости. И столько было в них смешного и любопытного, что Оливер невольно смеялся от души и, несмотря на все свои прекрасные качества, не мог скрыть, что эти истории его забавляют. Короче говоря, хитрый старый еврей опутал мальчика своими сетями, подготовив его душу одиночеством и унынием к тому, чтобы мальчик предпочел любое общество своим печальным мыслям, старик теперь вливал в нее по капле яд, который, как он надеялся, загрязнит ее, навеки изменив ее цвет».